Глава шестая. Мечта о мщении. Вечером Миледи приказала ввести к ней Д'Артаньяна, как только он придет. Но он не пришел. Наутро Кэти снова пришла к молодому человеку и рассказала все, что случилось накануне. Д'Артаньян улыбнулся. Ревнивый гнев Миледи, этого-то он и добивался своим мщением. Вечером Миледи была еще более раздражена, чем накануне, и снова повторила приказание относительно гасконца, но, как и накануне, она прождала его напрасно. На следующий день Кэти явилась к Д'Артаньяну, но уже не радостная и оживленная, как в предыдущие два дня, а, напротив, очень грустная. Д'Артаньян спросил бедную девушку, что с ней. Вместо ответа она вынула из кармана письмо и протянула ему. Это письмо было написано рукой Миледи, но на этот раз оно было адресовано не графу де Варду, а самому Д'Артаньяну. Он распечатал его и прочитал. «Любезный господин Д'Артаньян, нехорошо забывать своих друзей, особенно когда впереди долгая разлука. Лорд Винтер и я напрасно прождали вас вчера и третьего дня. Неужели это повторится и сегодня? Признательная вам, леди Кларик». «Все вполне понятно», — сказал Д'Артаньян. «И я ожидал этого письма. Мои шансы повышаются по мере того, как падают шансы графа де Варда». «Так вы пойдете?» — спросила Кэти. «Послушай, моя дорогая», — сказал гасконец, стараясь оправдать в собственных глазах намерение нарушить слово, данное Яматосу. «Пойми, что было бы неблагоразумно не явиться на столь определенное приглашение. Если я не приду, Миледи не поймет, почему я прекратил свои посещения, и, пожалуй, догадается о чем-либо. А кто знает, до чего может дойти мщение женщины такого склада?» «О, Боже мой!» — вздохнула Кэти. «Вы умеете представить все в таком свете, что всегда оказываетесь правы. Но вы, наверное, опять начнете ухаживать за ней. И если на этот раз вы понравитесь ей под вашим настоящим именем, если ей понравится ваше настоящее лицо, то это будет гораздо хуже, чем в первый раз». Чутье помогло бедной девушке частично угадать то, что должно было произойти дальше. Д'Артаньян успокоил ее, насколько мог, и обещал, что не поддастся чарам Миледи. Он поручил Кэти передать леди Кларик, что как нельзя более благодарен за ее благосклонность и предоставляет себя в ее распоряжение. Однако он не решился написать ей, боясь, что не сумеет так изменить свой почерк, чтобы проницательный взгляд Миледи не узнал его. Ровно в 9 часов Д'Артаньян был на Королевской площади. Должно быть, слуги, ожидавшие в передней, были предупреждены, ибо как только Д'Артаньян вошел в дом, один из них немедленно побежал доложить о нем Миледи, хотя мушкетер даже не успел спросить, принимает ли она. «Просите», — сказала Миледи коротко, но таким пронзительным голосом, что Д'Артаньян услыхал его еще в передней. Лакей проводил его в гостиную. «Меня ни для кого нет дома», — сказала Миледи. «Слышите, ни для кого». Лакей вышел. Д'Артаньян с любопытством взглянул на Миледи. Она была бледна, и глаза ее казались утомленными, то ли от слез, то ли от бессонных ночей. В комнате было не так светло, как обычно, но, несмотря на этот преднамеренный полумрак, молодой женщине не удалось скрыть следы лихорадочного возбуждения, снедавшего ее в последние 2 дня. Д'Артаньян приблизился к ней с таким же любезным видом, как обычно, сделав над собой невероятные усилия. Она приветливо улыбнулась ему, но эта улыбка плохо вязалась с ее искаженным от волнения лицом. Д'Артаньян осведомился у Миледи, как она себя чувствует. «Плохо», — ответила она. «Очень плохо». «В таком случае», — сказал Д'Артаньян, — «я помешал. Вам, конечно, нужен отдых, я сейчас же уйду». «О, нет», — сказала Миледи. «Напротив, останьтесь, господин Д'Артаньян. Ваше милое общество развлечет меня». «Ого», — подумал Д'Артаньян, — «она никогда не была так любезна, надо быть начеку». Миледи приняла самый дружеский тон, на какой была способна, и постаралась придать необычайное оживление разговору. Возбуждение, покинувшее ее на короткий миг, вновь вернулось к ней, и глаза ее снова заблестели, щеки покрылись краской, губы порозовели. Перед Д'Артаньяном снова была Цирцея, давно уже покорившая его своими чарами. Любовь, которую он считал угасшей, только уснула, и теперь вновь пробудилось в его сердце. Милейди улыбалась, и Д'Артаньян чувствовал, что он готов погубить свою душу ради этой улыбки. На миг он почувствовал даже нечто вроде угрызений совести. Милейди, между тем, сделалась разговорчивее. Она спросила у Д'Артаньяна, есть ли у него любовница. «Ах», — сказал Д'Артаньян самым нежным тоном, на какой только был способен, «можете ли вы быть настолько жестоки, чтобы предлагать мне подобные вопросы? Ведь с тех пор, как я увидел вас, я дышу только вами и вздыхаю о вас одной». Милейди улыбнулась странной улыбкой. «Так вы меня любите?» — спросила она. «Неужели мне надо говорить об этом? Неужели вы не заметили этого сами?» «Послушайте», — сказала она, — «что бы вы сделали, чтобы доказать мне любовь, о которой вы говорите?» «Все, чего бы вы от меня не потребовали, приказывайте, я готов!» «На все?» «На все!» — вскричал Д'Артаньян, знавший наперед, что, давая подобное обязательство, он рискует немногим. «Хорошо, в таком случае поговорим», — сказала Милейди, в свою очередь придвигая свое кресло к стулу Д'Артаньяна. «Я вас слушаю, сударыня», — ответил он. С минуту Милейди молчала, задумавшись и как бы колеблясь, затем, видимо, решилась. «У меня есть враг», — сказала она. «У вас, сударыня?» — вскричал Д'Артаньян, притворяясь удивленным. «Боже мой, возможно ли это? Вы так прекрасны и так добры!» «Смертельный враг». «В самом деле?» «Враг, который оскорбил меня так жестоко, что теперь между ним и мной война насмерть. Могу я рассчитывать на вас как на помощника?» Д'Артаньян сразу понял, чего хочет от него это мстительное создание. «Можете, сударыня», — произнес он напыщенно, «моя шпага и жизнь принадлежат вам вместе с моей любовью». «Итак, вы согласны обнажить для меня вашу шпагу? Шпагу, которая уже приобрела такую известность?» «В любую минуту!» «Но как же я отплачу вам за такую услугу?» — сказала Милейди. «Я знаю влюбленных. Это люди, которые ничего не делают даром». «Вы знаете, о какой награде я мечтаю?» — ответил Д'Артаньян. «Единственной награде, достойной вас и меня». И он нежно привлек ее к себе. Она почти не сопротивлялась. «Корыстолюбец!» — сказала она с улыбкой. «Ах!» — вскричал Д'Артаньян, и в самом деле охваченный страстью, которую эта женщина имела дар зажигать в его сердце. «Мое счастье мне кажется невероятным. Я все время боюсь, что оно может улететь от меня, как сон. Вот почему я спешу превратить его в действительность». «Так заслужите же это невероятное счастье». «Я в вашем распоряжении», — сказал Д'Артаньян. «Это правда?» — произнесла Милейди, отгоняя последнюю тень сомнения. «Назовите мне того негодяя, который осмелился вызвать слезы на этих прекрасных глазах». «Его имя...» — начала она. «Девард, я знаю!» — вскричал Д'Артаньян. «Как вы узнали об этом?» — спросила Милейди, схватив его за руки и пытаясь проникнуть взглядом в самую глубь его души. Д'Артаньян понял, что увлекся и совершил ошибку. «Говорите, говорите!» «Да говорите же!» — повторяла Милейди. «Как вы узнали об этом?» «Как я узнал?» — переспросил Д'Артаньян. «Да как?» «Вчера я встретился в одном доме с Девардом, и он показал мне кольцо, которое, по его словам, было подарено ему вами». «Подлец!» — вскричала Милейди. Это слово по вполне понятным причинам отдалось в самом сердце Д'Артаньяна. «Итак?» — вопросительно произнесла Милейди. «Итак, я отомщу за вас этому подлецу!» — ответил Д'Артаньян с самым воинственным видом. «Благодарю, мой храбрый друг», — сказала Милейди. «Когда же я буду отомщена?» «Завтра, сию минуту, когда хотите!» «У меня нет завтрашнего дня, я не могу ждать. Тише!» «Я слышу шаги брата, он не должен застать вас здесь». Она позвонила, появилась Кэти. «Выйдите через эту дверь», — сказала Милейди, отворив маленькую потайную дверь. — «И возвращайтесь в 11 часов. Мы закончим этот разговор. Кэти проведет вас ко мне». При этих словах бедная девушка едва не лишилась чувств. — «Но, сударыня, что же вы застыли на месте, словно статуи, вы слышали? Сегодня в 11 часов вы проведете ко мне господина Д'Артаньяна». «Очевидно, все ее свидания назначаются на 11 часов», — подумал Д'Артаньян. «Это вошло у нее в привычку». Миледи протянула ему руку, которую он нежно поцеловал. «Однако», — думал он, уходя, едва отвечая на упреки Кэти, «однако, как бы мне не остаться в дураках? Нет сомнения, что эта женщина способна на любое преступление. Будем же осторожны».